яиц. Порезали хлеб и шпик. Руками и ножами подчистую доели всю корзину Отто Штурма, без всяких попов. И только в конце произошел спор из-за корзины. Большинство мальчиков хотели ее сжечь. Фриц Хаммер и Анди Шмайкль предлагали оставить себе, но у Артура Берга, выказывавшего нелепую приверженность к морали, возникла мысль получше. «Вы», — обратился он к Руди и Лизель, — «может, вам лучше вернуть ее этому чудику Штурму? Мне кажется, бедолага хотя бы это заслужил. Ой, перестань, Артур, и слышать не желаю, Анди. Господи Иисусе!» «И он тоже не желает». Шайка рассмеялась, и Руди Штайнер взял корзину. «Я отнесу, повешу ему на калитку». Он прошел 20 метров, и его нагнала Лизель. Теперь она попадет домой поздно, и будут неприятности, но она хорошо знала, что должна сопровождать Руди Штайнера через весь Молькинг до фермы Штурмов на другом конце города. Сначала они долго шли молча. — Тебе стыдно? — спросил, наконец, Лизель. — Они уже возвращались домой. — Чего? — Сам знаешь. — Конечно, стыдно. Зато я сейчас жрать не хочу. И могу спорить, он тоже. Ты ж не думай, что они возили бы еду попам, если б у них дома ее не было навалом. Но он так треснулся об землю, не напоминай. Однако Руди Штайнер не удержался от улыбки. В ближайшие годы он станет подателем хлеба, а не похитителем. Еще один образец противоречивой человеческой природы. Столько-то доброго, столько-то злого. Разбавляйте по вкусу. Через 5 дней после этой кисло-сладкой победы Артур Берг появился опять и позвал Руди и Лизель на новую воровскую затею. Они столкнулись с Артуром на Мюнхенштрассе в среду, по дороге из школы. Артур был уже в форме Гитлер-Югенда. «Завтра вечером опять пойдем. Будете?» Тут им было не устоять. «А куда?» «На картошку». Спустя 24 часа Руди с Лизель опять храбро одолели проволочную изгородь и набили свой мешок. Неприятность обнаружилась, когда они уже удирали. «Иисусе!» — завопил Артур. «Хозяин!» Но страшным было его следующее слово. Он выкрикнул его так, будто это слово уже занесли над ним. Его рот разорвался в крике, слово вылетело, и слово это было «топор». И, конечно, когда они обернулись, хозяин бежал на них, высоко занеся свое оружие. Вся шайка кинулась к ограде и перемахнула на ту сторону. Руди, который был от изгороди дальше всех, быстро нагонял остальных, но как не мчался, а бежал он последним, закинув ногу на изгородь. Руди зацепился за проволоку. «Эй!» — крик выброшенного на мель. Шайка остановилась. Безотчетно Лизель бросилась назад. «Быстрее!» — заорал Артур. Голос его был далеким, будто Артур его проглотил. Не успел тот вылететь изо рта. Белое небо. Остальные бежали. Лизель, подскочив, стал отцеплять штаны Руди. Руди смотрел широкими от ужаса глазами. «Скорее», — сказал он, — «поймает». Вдалеке еще слышался топот дезертирских ног, когда еще одна рука схватила проволоку и оттянула ее от брюк Руди Штайнера. На стальном узле остался клочок, но мальчик освободился. «Уносите ноги», — посоветовал им Артур. И вскоре на том месте, бронясь и задыхаясь, уже стоял хозяин. Топор приник силой к его ноге. Хозяин выкрикивал пустые угрозы обворованного. «Я вас в полицию сдам! Я вас найду! Я узнаю, кто вы такие!» На это Артур Берг ему ответил. «Жалуйся на Оуэнза!» И ускакал догонять Лизель и Руди. «На Джесси Оуэнза!» В безопасном месте, с трудом всасывая воздух в легкие, они опустились на траву. Подошел Артур Берг. Руди боялся на него смотреть. «Это с каждым из нас бывало», — сказал Артур, чувствуя его огорчение. «Солгал?» Этого они не могли точно знать и никогда не узнают. Через несколько недель Артур Берг переехал в Кёльн. Они встретили его еще однажды,